пулевое ранение. Она задумалась. Ну, конечно же, Шионг. Это мог быть только он. Ему единственному Лианна еще доверяла. Она решительно направилась к Симону и Бацфорду, которые сидели над доской, уставившись друг на друга. «Мне наскучило сидеть здесь. Я хочу прогуляться по двору». Не говоря ни слова, мужчины тут же последовали за ней. Спустя 2 часа Ранд наконец вышел из казармы. Герцогиня Маргарита, знавшая толк в лечении ран, сама обработала и перевязала ногу Пьера и заверила, что он будет в полном порядке. И все же Ранду было не по себе. В окрестностях крепости скрывались люди Гакура. Без сомнения, отсутствие в Лекратой герцога Бургундского и его людей побудило их действовать так решительно. Позади Ранда по каменным ступеням шумно спускался Дарби Грин. Его шпоры отчаянно звенели, туника трепетала на холодном ветру. «Я отправляюсь на пост, милорд», — сообщил он. Ранд окинул рыцаря критическим взглядом и покачал головой. «Нет, в таком виде ты не можешь идти». «Какой-то непорядок в моей одежде?» Дарби недоуменно развел руками. «Ты одет, как подобает воину Лонгвуда, и в этом все дело». Ранд продолжил. «Найди одежду крестьянина и накидку, чтобы спрятать шпагу и колчан». Дарби передернулся и звенящим от обиды голосом на своем родном йоркширском диалекте проговорил. «Милорд, я не крестьянин, а верный ваш рыцарь. Я бы предпочел, чтобы ты был живым крестьянином, чем мертвым рыцарем. Пойми, в таком наряде ты сможешь свободно передвигаться, не привлекая внимания. Твой французский хорош, поэтому, если станут расспрашивать, скажи, что родом из Фландрии. И возьми с собой овцу из хлева. Сейчас как раз подходящее время. Объяснишь, в случае чего, что ведешь ее в Сен-Валери для осеменения». До Дарби наконец дошел смысл всего сказанного, и лицо его просветлело. «Да, милорд, хитро вы это придумали». Он поспешно отправился выполнять указания Ранда. Новоявленного барона Лонгвуда охватило чувство беспомощности. Он был окружен врагами и оставлен на произвол судьбы союзниками. Как бы ему хотелось поделиться с кем-нибудь своими опасениями. Ранд с тоской вспомнил долгие серьезные разговоры с Лианной, когда она еще не знала всей правды о нем. Он был тогда самым счастливым человеком, хотя и не понимал этого. А сейчас, несмотря на присутствие жены и своих верных людей, Ранд чувствовал себя совершенно одиноким. Он с задумчивым видом пересек двор и остановился, услышав монотонное пение Бацфорда. Завернув за угол Красной башни, Ранд увидел священника возле птичьих клеток с великолепным соколом, который сидел у него на запястье. Что-то напевая себе под нос, он одним пальцем ласково поглаживал хищника. «Почему ты находишься здесь, Бацфорд?» — удивленно спросил Ранд. «Ты же должен сторожить мою жену!» «Прелестная женщина!» — на губах Бацфорда заиграла улыбка. «Да-да, прелестная!» — запинаясь, проговорил он. «Ласковая, как Пресвятая Дева Мария, и всегда такая доброжелательная!» «Лианна? Ласковая? Доброжелательная?» Ранд ничего не мог понять. Его жена никогда не была такой по отношению к англичанину, пусть даже с